Крис провела его на кухню, и через минуту он уже держал в руке чашку с черным кофе. «Хотите, я налью в кофе немного бренди, святой отец?» Мэрин склонил голову и ровным голосом произнес: «Врачи не разрешают». И добавил, протягивая ей чашку: «Но, слава Богу, воля у меня слабая». Крис увидела веселую искорку в его глазах и налила ему бренди. «Какое у вас чудесное имя», — сказал он. «Крис Макнейл. Это не псевдоним?» Она налила себе немного бренди и покачала головой. «Нет, мое настоящее имя не Эсмеральда Глюц». «Ну и слава Богу», — пробормотал Мэрин. Крис улыбнулась. «А что такое Ланкестер? Святой отец, такое необычное имя. Вас назвали в чью-нибудь честь?» «В честь грузового судна. Или в честь моста. Да, помнится, это был мост». Он задумался, потом продолжил. «Дамьен, как бы мне хотелось, чтобы меня звали Дамьен. Это имя священника, который посвятил свою жизнь прокаженным острова Молокай. В конце концов, он сам заболел. Прекрасное имя. Я считаю, что если бы меня звали Дамьен, я даже согласился бы на фамилию Глюц». Крис засмеялась, и ей стало легче. Некоторое время они разговаривали с Мэрином о домашних делах и разных мелочах. В дверях появилась Шарон. Мэрин встал, как будто только что и ждал ее появления, отнес кружку в мойку, ополоснул ее и аккуратно поставил в сушилку. «Спасибо. Кофе был очень вкусный, как раз то, что надо. Я провожу вас в вашу комнату». Он поблагодарил и пошел за ней в кабинет. «Если вам что-нибудь понадобится, святой отец, скажите мне». Он положил ей руку на плечо и ободряюще сжал его. Крис почувствовала, как в нее вливаются силы и тепло, и покой. Она явно ощутила покой. И еще одно странное чувство — безопасности. «Очень добры». Ее глаза улыбались. «Благодарю вас». Он опустил руку и посмотрел ей вслед. Но как только Крис скрылась, лицо его исказилось от боли. Мэрин вошел в кабинет и тщательно закрыл дверь. Из кармана брюк он достал коробочку с надписью «Аспирин», открыл ее, вынул оттуда таблетку нитроглицерина и осторожно положил ее под язык. Крис прошла на кухню. Прислонившись к двери, она смотрела на Шарон, которая стояла у плиты и, положив руки на кофейник, ждала, когда подогреется кофе. «Послушай, дружок, почему ты не хочешь отдохнуть?» — озабоченно спросила Крис. Молчание. Казалось, Шарон была погружена в размышления. Потом она повернулась и уставилась на Крис. «Извини, ты что-то сказала?» Крис заметила какое-то напряжение в ее лице. «Что произошло наверху, Шарон?» «Где произошло?» «В комнате, когда туда вошел отец Мэрин». «Ах, да!» Шарон нахмурилась. «Да, это было забавно». «Забавно? Странно. Они только...» Она запнулась. «Ну, в общем, они молча посмотрели друг на друга. А потом Регана, то есть это существо, сказала...» «Что сказала?» «Оно сказала: на этот раз ты проиграешь». «А потом?» «Это все», — ответила Шарон. Отец Мэрин повернулся и вышел из комнаты. «А как он при этом выглядел?» — спросила Крис. «Забавно». «О, боже, Шарон, оставь в покое это слово!» — вспылила Крис и хотела добавить еще что-то, но вдруг заметила, как Шарон склонила голову на бок, будто к чему-то прислушивалась. Бес внезапно прекратил бушевать. Еще что-то тревожное и тягостное разливалось в воздухе вокруг них. Женщины уставились друг на друга. «Ты тоже это чувствуешь?» — спросила Шарон. Крис кивнула. Дом. Что-то было в самом доме. Напряжение. Воздух постепенно сгущался. В нем явно угадывалась пульсация, вибрация какой-то посторонней энергии. Звонок у входной двери вывел их из оцепенения. — Я открою. Шарон пошла в холл и открыла дверь. Вернулся Каррас и принес с собой картонную коробку из-под белья. — Спасибо, Шарон. — Отец Мэрин в кабинете, — сообщила она Демьену. Каррас осторожно постучал и вошел, неся коробку на вытянутой руке. — Извините, святой отец, — сказал он, — я немного. Каррас неожиданно остановился. Мэрин, одетый в брюки и рубашку с короткими рукавами, стоял на коленях у кровати и молился, опустив голову на сложенные руки. Каррас секунду стоял неподвижно, как будто вдруг очутился в детстве и увидел себя, бегущего куда-то вперед, с перекинутой через руку рясой дьячка. Он перевел взгляд на коробку из-под белья, на еще не просохшие капельки дождя, потом медленно подошел к дивану и молча выложил на него содержимое коробки. Закончив эту процедуру, он снял плащ и аккуратно повесил его на стул, взял стихарь из белой материи и стал надевать поверх рясы. Он услышал, как Мэрин встал и сказал: «Спасибо, Демьен». Каррас повернулся к нему, поправляя одежду. Мэрин подошел к дивану и оглядел принесенные вещи. Каррас взял в руки свитер. «Я подумал, может быть, вы наденете под рясу вот это, святой отец», — сказал он, протягивая его Мэрину. «В комнате иногда становится очень холодно». Мэрин дотронулся до свитера. «Вы очень внимательны, Демьен». Каррас взял с дивана рясу Мэрина и молча наблюдал, как тот надевает свитер. Только теперь он ощутил величие, силу этого человека, этой минуты, тишины дома, которая сейчас давила и душила его. Он опомнился, когда почувствовал, что Мэрин тянет у него из рук рясу. — Вы знакомы с правилами ритуала, Демьен? — Да. — коротко ответил Каррас. Мэрин начал застегиваться. — Особенно важно не вступать с бесом в разговоры. — Бес. Он произнес слово, как бы между прочим, — подумал Каррас. Именно это и поразило его. — Мы можем спрашивать только очень немногое, — сказал Мэрин, застегивая пуговицу на воротнике. — И помните, что все излишнее чрезвычайно опасно. Он взял стихарь и надел его поверх рясы. — Ни в коем случае не прислушивайтесь к тому, что он говорит. Бес и лжец. Он будет лгать, чтобы смутить нас, но при этом будет подмешивать к своей лжи долю правды. Это психологическая атака, Демьен, и очень серьезная. Не слушайте его. Помните об этом и не слушайте. Каррас передал ему и Петрохиль, и Мэрин спросил: «Вы еще что-то хотите узнать, Демьен?» Каррас отрицательно покачал головой. «Нет, но я думаю, что вам стоит познакомиться с разными личностями, которыми одержима Регана, пока что их три. Всего одна». Мягко ответил Мэрин, поправляя одежду. На секунду он крепко сжал Епитрахиль, и на лице его появилось мучительное выражение страдания и боли. Потом он взял ритуал и дал один экземпляр Каррасу. — Литании святым мы пропускаем. У вас есть святая вода? Каррас вынул из кармана маленький пузырек, заткнутый пробкой. Мэрин взял его и кивнул в сторону двери. — Идите, пожалуйста, первым, Демьен. Наверху в напряженном ожидании стояли Крис и Шарон. На них были надеты теплые кофты и свитера. При звуке открываемой двери они повернулись и, глядя вниз, увидели, что к лестнице идут Каррас и Мэрин. — Высокие, — подумала Крис. — Высокие они, высокие и величественные. Наблюдая за тем, как Каррас подходит все ближе и ближе, Крис возликовала. Ко мне на помощь пришел мой старший брат, и берегись теперь, проклятый! Она ощутила сильное сердцебиение. Около двери в комнату иезуиты остановились. Увидев теплую одежду, Крис Каррас нахмурился. — Вы тоже собираетесь пойти туда? — Мне показалось, что так будет лучше. — Не надо, прошу вас. Принялся убеждать ее Каррас. — Не надо. Вы совершите большую ошибку. Крис вопросительно посмотрела на Мэрина. — Отцу Каррасу виднее, — спокойно ответил тот. — Хорошо. В отчаянии произнесла она и прислонилась к стене. — Я буду ждать здесь. — Какое второе имя у вашей дочери? — спросил Мэрин. — Тереза. — Прекрасное имя. Мэрин ободряюще посмотрел ей прямо в глаза, потом перевел взгляд на дверь. Крис вновь почувствовала какое-то напряжение, будто темнота сгущалась и давила на нее изнутри, оттуда, из спальни. — Все в порядке, — тихо произнес Мэрин. Каррас открыл дверь и сразу же отшатнулся от волны зловония и ледяного холода. В углу комнаты, сгорбившись на стуле, сидел Карл. На нем был старый зеленый охотничий костюм. Карл вопросительно посмотрел на Карраса. Иезуит перевел взгляд на беса, чей яростный взгляд сверлил фигуру Мэрина. Каррас подошел к кровати и встал в ногах беса. А Мэрин, высокий и стройный, подошел сбоку. Он остановился и склонился над кроватью. Гнетущая тишина воцарилась в комнате. Регана облизнулась распухшим, почерневшим языком. Раздался звук, похожий на шорох пергамента. — Ну что, Чирий проклятый! — проскрипел бес. — Наконец-то! Наконец-то ты явился собственной персоной! Старый священник поднял руку и перекрестил кровать, а потом и всю комнату. Повернувшись, он открыл пузырек со святой водой. — А, ну да, вот и святая моча! — зарычал бес. — Семя святых! Мэрин поднял пузырек. Лицо беса исказилось от злости. — Давай же! Мэрин начал разбрызгивать воду. Бес вскинул голову и затрясся от ярости. — Давай, продолжай, валяй, Мэрин, вымочи нас, потопи нас в своем поту, ведь твой пот священный, святой Мэрин, а теперь нагнись и испусти немного благовония. Молчи. Слово вылетело, как стрела. Каррас резко повернул голову и с удивлением посмотрел на Мэрина, который повелевающе глядел на Регану. Бес замолчал. Он тоже смотрел на Мэрина, и в глазах его мелькнуло сомнение. Бес насторожился. Мэрин закрыл пузырек, встал на колени у кровати, закрыл глаза и начал читать «Отче наш». Регана плюнула. Желтоватый комок слюны попал в лицо Мэрина и начал медленно сползать по щеке. «Да приидет царствие твое!» Мэрин достал из кармана платок и не спеша вытер с лица плевок. «И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого!» — подхватил Каррас и коротко взглянул на Регану. Ее глаза закатились так, что были видны одни белки. Каррас встревожился, почувствовав усиливающийся в комнате холод. Он вернулся к тексту и стал следить за молитвой. «Бог и Отче наш, я взываю к святому имени Твоему, молю о милосердии Твоем, сжалься и помоги мне одолеть врага Твоего, который измывается над созданием Твоим. Помоги мне, Боже, продолжал молиться Мэрин. «Аминь!» — произнес Каррас. «Боже, Создатель и Защитник рода человеческого! Жалься, смилуйся над рабой твоей, Реганой Терезой Макнейл, чья душа и тело находятся в лапах врага нашего, Искусителя, который...» Каррас услышал, что Регана зашипела, и взглянул на нее. Она выпрямилась, закатила глаза и быстро задвигала языком. При этом голова ее тоже двигалась, как у кобры. Каррас снова ощутил беспокойство и снова заглянул в текст. «Спаси рабу твою», — молился Мэриан, читая ритуал. «Которая верует в тебя, Господи», — отзывался Каррас. «Пусть же она найдет защиту в тебе и избавь ее от врага». Мэрин продолжал читать молитву. Вдруг Каррас услышал испуганный крик Шарон. Он быстро повернулся и увидел, что та в оцепенении уставилась на кровать. Каррас вернулся назад и обомлел. Передняя часть кровати медленно отрывалась от пола. Он не верил своим глазам. 4 дюйма, 0,5 фута, фут. Потом начали подниматься и задние ножки. «Боже праведный!» — в ужасе прошептал Карл. Кровать поднялась еще на фут и зависла в воздухе, медленно покачиваясь и кренясь, будто плавала по поверхности тихого озера. «Отец Каррас!» — послышался сзади шепот. Регана извивалась, шипела. «Отец Каррас!» Демьян обернулся. Мэрин смотрел на него в упор, кивком указывая на ритуал, который Каррас держал в руках. «Ответьте, пожалуйста, Демьен». Каррас в недоумении посмотрел на него. «Не позволь же бесу возыметь власть над нею», — тихо и уверенно повторил Мэрин. Каррас торопливо заглянул в книгу и с гулко бьющимся сердцем прочитал ответ. «И пусть порожденный несправедливостью не сможет причинить ей зла, Господи! «Услышь мою молитву», — продолжал Мэрин, — «да придет вопль пред лицо твое, Господь с нами и с душами нашими». Мэрин стал читать следующую молитву, и Каррас опять посмотрел на кровать. Дрожь побежала по всему телу. Она там, прямо передо мной, вот она». Он услышал, как открылась дверь, и оглянулся. Шарон и Крис, вбежав в комнату, остановились, как вкопанные, все еще не веря своим глазам. «Боже мой! Всемогущий Боже, Господи!» Мэрин поднял руку и будничным жестом 3 раза перекрестил лоб Реганы, продолжая читать молитву из ритуала, который послал своего сына, единородного, сражаться против врага нашего. Шипение прекратилось, и из перекошенного рта Реганы исторгся душераздирающий бычий рев. «Вырви из когтей торжествующего дьявола рабу твою, созданную по образу и подобию твоему!» Мычание становилось все сильнее, заставляло тело содрогаться, проникало в каждую клеточку, в каждый нерв. «Господи, Создатель, Отец наш!» Мэрин спокойно вытянул руку и прижал орарь к шее Реганы, и сатана был низвергнут с небес и упал на землю, повергая в ужас. Рев прекратился. Комната заполнилась тишиной. Потом обильная и зловонная рвота ровными толчками поползла изо рта Реганы, покрывая ее лицо толстым слоем, истекая, как лава, на руки Мэрина. «Протяни руку свою, изгони злого беса из Терезы Реганы Макнейл, которая...» Каррас смутно слышал, как дверь снова открылась, и Крис вылетела из комнаты. выгони его, преследующего невинных. Кровать начала медленно раскачиваться, накренилась и стала двигаться вверх, вниз, а потом вправо, влево, но Мэрину удалось приспособиться и к этим движениям. Он плотно прижимал Арари к шее Риганы, которую все еще рвало. Наполни дух наш отвагой, чтобы мы смогли смело сражаться с нечистым. Неожиданно кровать замерла. Крас увидел, как она спокойно, подобно перышку, заскользила вниз и с приглушенным стуком опустилась на коврик. Господи, дай нам силу, услышь мою молитву, — тихо произнес Мэйрин. Он сделал шаг назад, и комната затряслась от его приказа. — Я изгоняю тебя, нечистый дух, и всякую сатанинскую силу, все порождение ада! Мэйрин, встряхнув рукой, сбросил комки рвоты на коврик. — Это Христос приказывает тебе, чье слово усмиряет ветер в море. Тот, кто... Ригану перестал рвать. Она сидела молча и смотрела на Мэрина. Стоя в ногах кровати, Каррас с напряжением наблюдал за всем происходящим. Его потрясение понемногу стало проходить, но в мозгу с новой силой вспыхнули сомнения. Он вспомнил сеансы спиритизма, психокинез, силу мыслей, напряжение у подростков и нахмурился. Потом подошел к кровати и взял Ригану за запястье. И тут же понял, что опасения его были не напрасны. Пульс у Риганы возрос до невероятной частоты. Каррас считал удары, глядя на свои часы, и не мог поверить, что сердце способно выдержать такой ритм. — Это он приказывает тебе, тот, кто сверг тебя с небес. Властные заклинания Мэрина отдавались эхом в сознании Карраса, а в это время пульс Риганы неумолимо продолжал учащаться. Все быстрее и быстрее билось ее сердце. Тонкие струйки пара поднимались от рвоты вверх. Каррас присмотрелся и почувствовал, как волосы у него на голове становятся дыбом. Очень медленно, как в кошмарном сне, сантиметр за сантиметром, голова Риганы начала поворачиваться, вращаться, как у куклы. Шея при этом хрустела, как старый несмазанный механизм. Ее страшные сверкающие глаза уставились прямо на него. «И посему трепещи в страхе, сатана!» Голова медленно повернулась назад, в сторону Мэрина. «Ты, попирающий справедливость, породитель смерти, предатель рода человеческого, ты, отбирающий жизнь, ты!» Каррас устало огляделся по сторонам. Накал в лампах неожиданно ослаб, и они очутились в страшном мигающем полумраке. Демьена передернула. Становилось все холоднее и холоднее. Ты, повелевающий убийцами, ты, враг! Приглушенный удар потряс комнату, потом еще один. Затем стал слышен ритмичный стук, сотрясающий стены и пол и раскалывающий потолок. Стук этот словно пытался войти в ритм с биением бесовского сердца. «Уходи прочь, чудовище! Твоя доля — быть в изгнании! Твое жилище в гнезде гадюк! Ползай же подобно им! Сам Бог повелевает тебе! Кровь!» И стук усилился. Удары раздавались все чаще и чаще. «Приказываю тебе!» Еще чаще, именем судьи всех живых и мертвых, именем Создателя. Шарон вскрикнула, зажимая уши руками. Удары стали оглушительными и раздавались с бешеной скоростью. пульс у Риганы стал таким частым, что его невозможно было подсчитать. С другой стороны к кровати подошел Мэрин и медленно перекрестил грудь Риганы, покрытую слоем рвоты. Его молитва была полностью заглушена грохотом. Неожиданно Карас почувствовал, что сердцебиение стало уменьшаться. Когда Мэрин перекрестил Ригане лоб, грохот прекратился, словно по мановению безумного дирижера. Господи, повелитель на земле и в небесах! Господи, властелин над всеми ангелами и архангелами! Карас прислушивался к молитве, а пульс становился все реже и реже. Гордец! Скотина, Мэрин, подонок! Ты все равно проиграешь! Она умрет! Поросенок сдохнет! Мерцающий туман предел. Бес вновь с ненавистью накинулся на Мэрина. Развратная гадина, еретик! Заклинаю тебя, повернись, посмотри на меня! Посмотри на меня, дрянь! Бес дернулся и плюнул в лицо Мэрину, зашипев: «Вот так твой хозяин исцеляет слепых!» «Господи, создатель всего живого!» — молился Мэрин, доставая в то же время платок и вытирая лицо. «Последуй теперь его примеру, Мэрин! Давай же, соверши чудо! Исцели поросенка, святой Мэрин! Освободи рабу свою, лицемер! Тебе же плевать на свинью, тебе на всех плевать! Ты отдал ее нам на растерзание! Я смирен! Врешь ты, врешь! Расскажи нам, где ты растерял свою смиренность? В пустыне, на развалинах, в могилах, куда ты позорно сбежал от своих друзей, куда ты нагло смылся? Как ты смеешь разговаривать после этого с людьми, ты, вшивая блевотина? Отпусти! Твое место в гнезде у павлина, Мэрин! Твоя участь — остаться наедине с самим собой! Уединись где-нибудь подальше и поговори сам с собой, ведь тебе больше нет равных!» Мэрин продолжал молиться, не обращая внимания на поток оскорблений. Карас попытался сосредоточиться на тексте. Мэрин читал отрывок из Библии. «Он сказал: легион, потому что много бесов вошло в него, и они просили Иисуса, чтобы не повелевал им идти в бездну. Тут же на горе паслось большое стадо свиней, и бесы просили его, чтобы позволил им войти в них. Он позволил им. Бесы, вышедшие из человека, вошли в свиней, и бросило стадо из крутизны в озеро, и потонуло, и... «Уи-и-и! У меня для тебя хорошие вести!» — заскрипел бес. Карас поднял глаза и увидел в дверях Уилли, которая тут же замерла, держа в руках ворох простыней и полотенец. «Я облегчу тебе страдания!» — загремел голос беса. «Эльвира жива! Она жива! Она...» Уилли уставилась на него, а Карл закричал: «Нет! Уилли, нет! Она наркоманка! Уилли, совершенно безнадежная!» «Уилли, не слушай!» — кричал Карл. «Сказать тебе, где она живет! Не слушай, не слушай!» Карл попытался вытолкнуть Уилли из комнаты. «Сходи, навести ее в праздник, Уилли! Удиви ее! Сходи!»